Глава третья. Ольга. В садик я опоздала. По личным причинам он был частным, и дети могли быть там до 9 вечера. Но, как правило, к 7 всех малышей разбирали. А сегодня я проработала допоздна. Тащить все одной было тяжело, но я не жалуюсь. У меня Дашка есть. Дашка сидела одна. Видимо, ждала долго. Уже сапожки надела, вид имела припечальный. У меня сердце сжалось. «Даньку и Веру уже давно забрали», — сообщила она. «Прости, малыш. Хочешь, в выходные пойдем в кино?» Дашка кивнула и простила меня. А я подумала, что вполне могу позволить поход в кино. Зарплату переведут уже через несколько дней. Ребенок на зиму одет. Дальше будет проще. «До свидания!» — крикнула Дашка-воспитательница, которая, наверное, уже давно мечтала идти домой. На улице снова вьюжило. Благо, до дома бежать недалеко. Ветер и повязанный на голову шарф мешали слышать. А Дашка тараторила всю дорогу. Я не разбирала половины слов. Поэтому важная информация до меня дошла только дома, когда Дашка сидела и с задумчивым видом гоняла по тарелке котлету туда-сюда. «Вера говорит, что я заразная», — сообщила дочка. Я опешила. Почему она так решила? Потому что у меня брали анализы, а у остальных нет. Сердце пропустило пару ударов, а потом забилось как бешеное так, что закололо за грудиной, и на мгновение стало сложно дышать. Какой анализ? Вот тут, сказала Дашка и оттянула щеку, показывая рот изнутри. «Успокойся», — велела себе я. «Никто не имеет права проводить какие-либо мероприятия без моего согласия. Я мать. Я даже на Диаскин тест пишу разрешение каждый раз. Возьми себя в руки и позвони воспитателю». Юлия Викторовна взяла трубку только на 6-й звонок, когда я уже готова была на стены лезть. А Дашка, поняв, что я за ней не особо наблюдаю, закинула нелюбимую котлету в сковородку обратно. «Какие анализы проводили моей дочери?» — почти закричала я в трубку. «Ольга, время 11:00. У меня дети уже спят. Я сразу почувствовала себя плохой мамой. Мой-то ребенок не спит и спать даже не собирается, но быстро взяла себя в руки. Я хорошая мать. Я лучшая мать для своей девочки. Ради нее я пойду по головам». Но тон сбавила. «Объясните мне», — спокойнее сказала я, — «что произошло?» «Я не знаю», — устало отозвалась женщина. «Я уже вторую смену, а это утром было. Знаю только, что у них было разрешение, иначе их бы не допустили». Сбросила звонок. Начала звонить второй воспитательнице, заведующей. Никто не брал трубку. Полезла в поисковую систему. Сомневаюсь, что кого-то интересует, есть ли у моего ребенка стоматит. Тогда что? ДНК? Господи. Теперь болью стиснула виски, налила в стакан воды, выпила таблетку, потом только на время посмотрела. Полночь скоро. Дашка носом клюет. Нужно ее укладывать, а потом уже думать. Впрочем, думать не о чем. Я уже все решила. Когда Даша уснула, я полезла в свой тайник. Там деньги. Что бы ни случилось, я всегда откладываю 1/5 зарплаты, чтобы в случае опасности можно было бежать. Снова бежать, подумала я, вздохнув. Но так будет правильно. Я не могу ждать. Не могу рисковать Дашей. Погладила спящего ребенка по волосам. На тумбочке фотографии. Дашке всего 5, но она сменила уже 3 разных садика в разных городах. Я почти успокоилась. Меня никто не ищет. Решила остаться здесь. Нам тут нравилось. В школу бы пошла здесь. Мы уже присмотрели хорошую. У нее друзья, но нет. Следующие 2 часа я собирала вещи так, чтобы они уместились в 1 чемодан на колесиках. Порадовалась, что отдала котят в приют. Не смогла бы бросить. Летние вещи все оставить. Из них все равно вырастет. Брать теплые. К 3 часам ночи у меня голова шла кругом. Уехать нужно сегодня же. Только дать дочке выспаться. Заварила себе кофе покрепче. Присела у окна. На улице темно, и двор таким родным кажется, хотя жили здесь всего 1 год, и так не хочется его бросать, и Светку, и приют, и даже порядком надоевшую работу. Но Даша важнее всего в мире. «Мам!» — раздался тихий голос. Повернулась, стоит в дверях кухни. Босая, темные волосы взлохмачены, пижама в горошек. Мое чудо. Сон плохой? «Нет, жарко и горло болит. Пить хочется». Участковый педиатр пришла только к полудню, когда температура уже пару раз скакнула до 39, диагностировала ангину, прописала кучу лекарств. Я улыбалась, а потом закрывалась в ванной, молча скулила и кусала губы. Я не могла бежать в никуда с больным ребенком. Нам нужна хотя бы неделя, но кто ее даст? «Мама, не грусти!» – погладила меня Даша по волосам. «Ну ты чего? Я уже 100 раз болела!» «Зато на работу ходить не будешь. Пошли, включим мультик». Я снова улыбнулась. «Я пойду в аптеку, а потом включим. Буду быстро-быстро лететь ракетой. Дверь никому не открывать, ты помнишь? Выбери пока, что будем смотреть». Дашка важно кивнула, а я полетела, как и обещала, ракетой. Аптека недалеко, за углом. Приткнулась к небольшому торговому центру. Мои модные сапоги сдались, и ноги разъехались в разные стороны, как раз на ступенях. Я упала. Так больно ударилась копчиком и ногой, что едва сдержала слезы. Реветь точно не стоит. Потом будет соблазн не останавливаться и плакать. Еще 3 дня. «Пожалуй, вам стоит все же встать», — раздался знакомый голос. Я все еще сидела, набирая сил встать. «Идти дальше, жить дальше», — вскинула взгляд он. Мужчина со светлыми глазами, словно толща льда, словно небо, холодные глаза. И смотрят на меня равнодушно, рот упрямый и злой. Кажется, эти губы не умеют улыбаться. Руки не подал, хотя я, пожалуй, и не приняла бы ее. Встала, тяжело опираясь о перила. Отряхнула пуховик, который еще и в торопях криво застегнула. Позорище. «Вас стало слишком много в моей жизни», — сказала я, словно прозревая. «Это не похоже на совпадение». «А что думаете вы?» — с ленивым любопытством спросил он. Я сдержала гнев. Это было несложно после бессонной ночи. Слишком устала. «Я думаю, что вам меня не запугать. Убирайтесь прочь и передайте ему, что он ничего так не добьется», — шагнула к аптеке, наступив на ушибленную ногу и поморщившись от боли. «Кому? Ему?» Теперь в его голосе и правда настоящий интерес, но он не собьет меня с толку. «Моему мужу», — ответила я, не оборачиваясь.